гость на радио ВК. Здравствуйте. Сегодня в рубрике «Гость на радио ВК» Ольга Левская будет общаться с Василием Слоновым. Я вообще являюсь ведущей передачи «Культурная среда» на радио ВК, и это нетипично, когда я выступаю в других качествах, но сегодня я пригласила сюда Василия, с которым у нас была передача «Культурная среда», а сегодня в рубрике «Гость на радио ВК» мы будем говорить о происходящем в этом городе, происходящем в культуре. Василий, добрый день. Ольга, я вам просто завидую, потому что вы как бы не в стандартном амплуа, ну а я банально, как обычно всегда, в своей Василий, собственной роли. Да. Василий Слонов, да. Василию я сейчас расскажу, да, я вам и регулярно рассказываю, как я отношусь к вашему творчеству, я его очень ценю, люблю, наблюдаю. И когда заходит речь про Василия Слонова как про персонажа, да, то есть у нас всегда есть отдельный человек, который осуществляет деятельность по созданию артефактов, и есть вот Василий Слонов, такой персонаж, который время от времени появляется в медийном пространстве, с бородой, да, с какими-то такими признаками. Вот. Василий, у вас сложилась такая вообще репутация, сложная достаточно. Я сейчас скажу, вот есть культуртрекеры, люди, которые сдают какие-то направления культурные, то есть происходит что-то, в общем, будет культуру. Вот. А есть такой термин, он редко всплывает, обычно это в ругательных статьях таких, культуркиллеры. То есть это люди, которые производят какие-то противоположные действия. Вот если вас назвать культуркиллером, как вы к этому отнесетесь? Ну, Ольга, ну, конечно, в суд я подавать не стану, если вы меня так назовете. Уже легче, да? Но, да. В принципе, я привык к тому, что какой-то вот такой камень преткновения. Какое-то преткновение суждений каких-то, кто такой, чем занимается, имеет ли это какое-то отношение к искусству или нет. Поэтому я бы даже просто какую-то премию бы учредил или какой-нибудь диплом бы, там, звание, там, культурный киллер года. Там. Но, скорее всего, вы имеете в виду, что это связано с какой-то провокационной частью творчества, не знаю, там, может, поведенческой, да, или безусловно. Что-то. Просто очень, скажем, неоднозначные проекты, вызывающие очень разнообразную реакцию. Проекты, которые вызывают эмоции достаточно сильные. И вот на фоне всего этого и происходящего сейчас в культуре, у нас сейчас есть в Красноярске события, которые привлекли всеобщее внимание. Они касаются нашего прекрасного, замечательного, крупного центра. Музейного. Да, музейного центра, который раньше был известен как КИЦ. Вот. И я знаю, что у вас есть опыт работ с разными местами, и при этом вот в отношении этого музея вы многократно пробовали выполнить подобную миссию. То есть я знаю, что есть люди, которые в культуре просто не пережили ваших выставок. Понятно. Ну, если есть культурный киллер, то вообще должна быть такая подобрана какая-то терминология, там, контрольный выстрел, например. Да, в данном случае вот для каких-то мест культурным выстрелом может явиться просто выставка работ Слонова. Ну да, ну, Ольга, мы как-то так заговорчески начали, люди, может, не обо всем понимают, и, ну, как будто есть какая-то информация, о которой мы не можем рассказать. Вот, на самом деле, все просто. Конечно, так и есть. Я признаюсь, как на духу, я культурный киллер, нанятый Кремлем. Собственно, для того, чтобы вот это культурное пространство не превращалось в болото. В свое время по заданию администрации президента я вылетал в Пермь, чтобы уволить Марата Гельмана. В свое время Министерство культуры пригласило меня, чтобы отстранить от должности Михаила Павловича Шубского. Вот. И не надо сразу кидать в меня камни за то, что вот я совершаю такой камин-аут. Дело в том, что, обратите внимание, как за последнюю неделю, за последние две недели наше общественное пространство медийное оживилось, какая была повестка дня, как это все бурлило. И вот такие благодатные темы, ведь пресса говорила не о криминале, не о повышении доллара, там, не о войне, а все говорили о культуре. И То есть наша жизнь, уже имея такой формат сериала, превратилась в некую какую-то драму, которая разыгрывается перед нашим взором. И как это прекрасно. Вот. И она еще не окончилась. И более того, я думаю, что сейчас в кабинетах Кремля именно вызревает некая информационная стратегия по управлению обществом через, ну, как бы важную роль от культурной составляющей. Вот. Ну, а я тут, я просто солдат. Я солдат, который валит неугодных персонажей. А, то есть план по тому, чтобы произошло вот нынешнее, да, двухнедельное вот это происшествие с сложными, непонятными пока еще последствиями, это часть такой общей стратегии. Ну, согласитесь, было же, ну, как бы очень весело, очень так непредсказуемо. Я могу сказать, что мои друзья из Иркутска искренне завидуют тому, как бурно проистекает красноярская культурная жизнь, и они наблюдают за тем, что у нас сейчас две недели происходит, реально с завистью, потому что люди спорят о культуре. Есть два лагеря, которые представляют противоположные точки зрения. Есть группа людей, которые сейчас собирают подписи. Да, они, вот в настоящий момент я видела лозунг вообще Шубского в президенты. Я вот не совсем поняла, это имеется в виду в президенты куда? Ну, я не знаю, может, министры культуры там за место Мединского или что-то еще. Не, ну, в принципе, я считаю, что это все прекрасно. Очень хорошо. То есть это хорошо. Да. Тут, опять же, с чем связано, ну, это моя точка зрения, с тем, что какие-то подобные передряги или скандалы, будучи в другой отрасли, ну, там, финансовое, там, землепользование какое-нибудь или энергетика, то там бы это все было покрыто, ну, как бы тайной, и все эти страсти... Мы бы о них не узнали. Мы бы о них не знали, да. А вот насколько культура открыта и, скажем, прессе, насколько интересно разбираться в этом и не с какими-то бессловесными упырями там из, не знаю, там, народных судов или откуда-то там, из каких-то других структур общаться, а общаться с художниками, музыкантами, актерами и очень празднично и торжественно. Я им просто завидую. Даже. Года полтора назад я заметил общую тенденцию прессы, они стали интересоваться культурной жизнью. У нас стало очень много событий, которые широко освещались по радио, по телевидению. И вот, наверное, полтора года, да, это период, когда произошло определенное насыщение, и этому насыщению не хватает динамики. И в настоящий момент динамика начинает появляться в виде каких-то вот таких, или до этого, да, тоже вот, были. Вот хорошая тема, мы коснулись, и я как мудрейший из мудрейших, и как человек, который и светлейших, в теме. Да, да, да, который в теме, хотел бы дать совет Министерству культуры, на самом деле оседлать вот эту ситуацию. В чем была проявлена слабость министерства именно? Мне вот как-то на самом деле в конце стало-то жалко не Михаила Павловича, а действительно представителей министерства, потому что, ну, как бы, они так жалко выглядели. У них не было никаких аргументов. Где их спичрайтеры? Где их умные головы, которые бы писали тексты, которые шли там в информационную контратаку? То есть вот обязательно рекомендую Елене Мироненко усилить фронт информационного натиска, тыла и разведки и всего прочего. То есть правильное освещение, вот, оно бы создало другой эффект. Естественно, нет, просто нет, это как бы следующий этап развития, и чтобы Красноярск и далее блистал вот такими крутейшими операциями во всем информационном пространстве, нужно укреплять ряды министерства. Ну, не знаю, может, меня туда позвать, если не справляются. Могу помочь. Василий будет разрабатывать, да, акции, добивая культуру. Да, мне нужен очередной культурный выстрел. Ой, какой культурный? Контрольный. Контрольный. Всего-то там одна буквы разница. Да. Оговорка по Фрейду. Нет, оговорка по Геббельсу. Так, Василий, вот когда мы с вами говорим про какие-то вещи, связанные с планированием, вы уже в который раз, несмотря на то, что пробуете любую передачу превратить в арт-объект, вы даете нечаянно очень стратегические, правильные мышления. Понятно. Ну, какое, ничего, я абсолютно искренне. Ну, вы меня кончаете обвинять, вы сейчас статью на меня повесите. Все нормально, я ничего, никаких арт-объектов, никаких акций. Ни в коем случае. Ничего подобного. Ну, Вот тогда такой вопрос. Лично для вас, вот эти две недели, как они проистекали? Что вы наблюдали? Как вы оцениваете то, что происходило? Если мы сейчас отойдем вот, собственно, от конфликта, а посмотрим, вы на самом деле был момент, когда вы боялись за Kids, что что-то там, и вообще сейчас, как вы переживаете? Никогда страха не было. Наоборот, у меня было такое какое-то лучезарное видение вот восходящего солнца, которое еще не появилось, ну, как бы за горизонта. И действительно я наполнялся каким-то предвкушением, таким, такой прелюдией возбуждения. Ну, каких-то происходящих событий. И когда так достаточно вяло началось сначала, я вообще был сторонником того, что, ну, друзья, это на самом деле все более человечно. Я, например, всем говорил про то, что все это связано с тем, что Елена долгие годы была влюблена в Шубского, и он не ответил ей взаимностью, и как скотина поплатился вот этим увольнением, что на самом деле это любовный треугольник. Более того, я думал, единственное, что вот я думал, что это будет более продолжаться долгое время, и даже придумал выпустить леденцы, голый министр культуры и голый директор музейного центра в одной коробочке. И вот просто не хватило времени, я уже начал моделировать, а так представьте, покупаете, вот вы бы наверняка купили бы, покупаешь коробочку, а там Михаил Павлович голый и Елена Мироненко голая, можно полизать. И вот кого хочет лизать, тот того и лижет там. То есть можно было раздавать в коллективы там и вот и такие... Так, вот она, магия художественной фантазии. Так, умилительно такие люди лижут и министра, и директора. Ну, так, ну, мне казалось, это поэтично вот в то время, когда город задыхается, когда так холодно на улице. Ну вот не успел, вот старею. Василий, ваши художественные фантазии, конечно, великолепны, как всегда. Не, ну согласитесь, красиво же. И да. Сладко, и это еще очень гуманитарная была бы операция. Мы могли бы отправить, допустим, такой комплект сладостей во все музеи России. То есть в качестве такого радикального средства это вообще просто сказали, это коробочки что? Министерства выпускать это в качестве леденцов. Да, ну это был бы жест того, что ну чего Эрмитаж, даже живете вы скучно, Эрмитаж. И когда мы с вами говорим про такие вещи, давайте мы не очень будем отходить от общей темы, тема у нас – это все-таки конфликт поколений, а не, вот вы говорите, такие более позитивные какие-то вещи, да, способы состыковки поколений хотя бы в виде леденцов. Отцы и дети, да? Вот, ну, если мы говорим про вообще конфликт поколений, если он вообще, видите ли вы его, есть ли вообще какая-то поколенческое. Но это не мое мнение, это, по-моему, всем известно так вот, что искусство-то оно и развивается конфликтом поколений. Приходят более дерзкие молодые художники, которые бьют рожу старым художникам, плюют в них всяко-разно. Общество их осуждает. За вами художники бегают, молодые? Не, ну для я того, чтобы тому, там, что, я не знаю, плюнуть? Ну, конечно, это уже признак моего старения, то, что меня уже начинают там, ненавидеть 20-летние. Бить. Да. Вот. Ну, нормально. И, я очень серьезно, на самом деле, спрашиваю, потому что мне интересно, как воспринимается творчество, да, вот получается, возрастной этап считается, что разница между поколениями – это 20-22, да, примерно. Ну, 25. Да, и в жизнь человека помещается как минимум, ну, 3 поколения, так скажем, да, при нормальной органической ситуации – это 3-4 поколения. Вот, и как-то у нас при этом общество взаимодействует, помимо того, что есть сложные внутренние механизмы политические, какие-то психологические. Вот есть еще вот такие вот поколенческие. Кто-то помнит пионерские линейки, кто-то не помнит, кто-то помнит вот этот момент, кто-то помнит вот этот. Какое-то поколение запомнит срезово конфликт в одном ракурсе, какое-то в другом. Ну, однозначно, поколения очень сильно отличаются друг от друга. Ну, просто из-за того, что впитывали идеалы в разное, ну, как бы в разное время. Вот. Ну и поэтому, ну, я считаю, нормально. Если говорить про центр музейный, как про воплощение определенных идей, которые рассчитаны на какие-то поколения, когда вы работаете, вы ориентируетесь на поколение или вы ориентируетесь исключительно на внутреннюю идею? Не, я ориентируюсь на собственный гедонизм, на самом деле. Мне глубоко плевать на поколение, на искусство. То есть никуда не уйдете от своих... Да, конечно, конечно. Ну, что касается музея, тех художественных проектов, которые... Да вообще любые там выставочные. Там же люди имеют, ну как, думают... категориями художественного образа, метафоры какой-то, аллегории. И, ну, кто... Ну, рецептов много, я не знаю. Это по ситуации. Вот так вот ответить вам, что вот так должно быть. Вот у меня такая стратегия. Ну, я не знаю, мне сложно даже. Я не занимаюсь анализом. Мне интереснее, ну, как-то жить, а искусство — это на самом деле побочный эффект. То есть мне оно как таковое неинтересно абсолютно. То есть оно мне... Я безразличен к искусству. Мне моя жизнь, она интересна. А когда люди при этом пишут вопросы, вот к этой передаче я тоже попросила написать вопросы, вопрос был... Я так думаю, что с вопросами люди очень осторожны сейчас, потому что вопросы больше говорят о тех, кто их задает, да, так скажем. Угу. То есть когда человек задает вопрос, это уже очень много говорит о том, что у него в голове. Вот. И из вопросов, получается, пришел один вопрос... Вот я его не распечатала, я так просто в целом передам, что у музеев есть такая функция передачи информации о каких-то периодах, да, последующем. Вот как передать не просто информацию фактическую, а передать идеи, передать смыслы. Ну, в смысле, как слепок времени, дух как времени. Как передать дух времени, как смыслы времени передать в виде такой... Ну, человечество других способов, кроме как, ну, какого-то культурного месседжа времени, оно не придумало. Действительно, музеи, они хранители исторического периода, хранители времени, и время, оно описывается какими-то культурными, мировоззренческими способами. Только так. То есть, на самом деле... Нам интересно про время не цифра там какой-то, 17-18 век. Нам интересно, чем жил человек, какие у него были идеалы, за что он готов был умирать и к чему он был равнодушен. То есть в любом случае нам важна жизнь, нам важен человек непосредственно того периода. А передать это возможно только... через какие-то культурные ценности, которые человек не мог не выразить, не мог не оставить в текстах, в изображениях. Ну, вот так. Ну, мое мнение. Потому что по-другому считает. Хотя сейчас, вот, допустим, медийный период. Сейчас из сегодняшнего как бы образа цивилизации, жизни можно слепить множество разных слепков. Можно, я даже не знаю... Люди сейчас наверняка не способны договориться о истинах, идеалах, которые, ну, как бы описывались с сегодняшний день. То есть у нас сейчас такой, не знаю, взять там 10 кубометров городской свалки, спрессовать в один там. Вот и будет. Портрет времени. Да. То есть, ну... Культурные слои, сконцентрированные, да, в каких-то кубиках, да? Да. И поэтому как бы очень много споров идет и в культурном пространстве, там, традиционалисты, авангардисты, там, современное искусство, контемпорари, там, и так далее, и так далее. Вот. О чем спорят? Ну, о чем спорят? О том, кому принадлежит истина. То есть это извечный спор человеческого заблуждения о сакрализации искусства. Картинка со слоном и толпой слепых в темноте, ну, она, да, по-прежнему актуальна. Ну, да, да. А когда мы говорим про музейное и про культурное, вот, если это сочетается в одном технически пространстве, есть ли возможность... Ну, вот это такая очень гипотетическая ситуация, да. А на самом деле я понимаю, что художник, он взаимодействует с местами, куда приходит, то есть он несет себя, да, ну, свой, да, дух. Художник. Он приходит в гости, и он каким-то образом взаимодействует с пространством, с людьми, с коллективом, его задачи. Вот я сейчас попрошу сперва вот про это, да, то есть получается, когда решается вопрос о выставке, решается вопрос об арт-объекте, и вот есть пространство, есть люди, взаимодействие для того, чтобы получилось, чтобы произошло. Ну, что сказать, современный, ну, вообще вопрос, конечно, не художнику какому-то, музееведу, наверное, но по моим наблюдениям, конечно, современный музей, он эволюционирует, и ему уже не интересно быть как застывшей некой формой, слепком какого-то времени, ну, допустим, как наш краеведческий музей, все-таки какие-то каким-то музейщикам интереснее какие-то новации. И, а кто, ну, как бы фабрика новаций? Соответственно, художник. Вот. Художник, вступая в взаимодействие с музеем, он, ну, как эгоист, он преследует, конечно, свои цели. Он там делает свое искусство, он там фанат самого себя, и, ну, как бы он, в принципе, танцует сам вокруг себя. Музей же как бы присматривается к нему, как к невесте. И если видит в этом что-то такое, ну, я не знаю, интересное, то он, то эти произведения, которые создает художник, они могут оказаться в собраниях музея. Вот. И есть такое мнение, оно, опять же, не мое, такое экспертное, о том, что вот если раньше говорили, вот искусство проверяется временем и должно пройти там 25 лет, и мы посмотрим. Кто-то говорит 150. Ну да, там, что как бы время. Сейчас совершенно не так. Сейчас, если произведение искусства не приобретается в течение там 5 лет, даже сейчас уже сократилось время, в течение 3 лет коллекционером или музеем, то оно практически исчезает. То есть, это из-за количества произведений, из-за качества информационного поля, из-за чего это происходит? Ну, оно как уходит, как вода в песок. Оно либо на чердаках где-то погибает, либо художниками оно разрушается, потому что как бы художники часто произведения из произведения делают. Ну вот тот же самый Александр Левченко перед моими глазами был, он, например, здесь постоянно картины сдирал, потому что у него не было холста, и писал новые. То есть если бы у него эту картину купили, она бы осталась. Когда мы говорили с Исаенко, он сказал, что у него есть холсты, где по 3-4 картины на одном холсте. Ну да, но это как бы очень банальнейший пример, иллюстрирующий то, что сейчас как бы вот время немножко ускорилось, и то, что не окажется в музее. Опять же, и музей, понимая это, они реагируют на это. И порой, может быть, хорошо, что каким-то образом там выменивается или приобретается у современных художников какие-то произведения спорные. Вот. Это шанс остаться им. Пусть они останутся под какой-то крышей и пройдут эти 100 лет. Если это будет никому не интересно, то это можно всегда выбросить, чем потерять на самом старте. Вот. Я думаю, что раньше тоже, скажем так, что мы наблюдаем сейчас в музеях те произведения искусства, которые были кем-то выкуплены, потому что все остальное перерабатывалось художниками как не случившийся материал. Вот еще тут как бы тоже интересная такая вещь. Всегда спорят о критериях, как покупать искусство. То есть, если кто был на серьезных ярмарках современного искусства, то согласится со мной, что там, ну, такие чудесатые чудеса бывают, что ни в коем случае, ну, вообще никакого отношения, как бы, казалось бы, к искусству не имеет. И вот ходят такие вот чудаковатые менеджеры, которые работают там на серьезных коллекционеров, там, на Абрамовича, там, ну, на прочих. Вот, и ищут именно по критерию, что максимально не кажется искусством и не, ну, никакого отношения, казалось бы, что наиболее далеко. И вот по такому критерию тоже приобретаются работы. Кто-то, зачем? Кто-то покрутит у виска, но в этом есть, ну, как сказать, не знаю, опыт поколений коллекционеров. В этом есть, ну, кроме кайфа, да, в этом есть что-то такое действительно. Как говорят про художников, что они заглядывают за горизонт, и то, что еще не пришло, то, что еще даже актуальным не кажется, оно там в ближайшее время очень высветится и засверкает таким лучезарным. Через 20 бриллиантом. Лет за это можно будет приобрести особняк. Ну, конечно, конечно. Ну, искусство же как некие венчурные фонды, как инвестиционные какие-то программы тоже существуют. Всякий уважающийся банк европейский имеет коллекцию современного искусства. Вот. Что мы о киллерстве сначала говорили, теперь перешли на бабки. Ну, в принципе, по поводу наших дел красноярских, да, я же как бы и призывал, что должна быть такая драматургия, где должны быть любовные треугольники, кипеть страсти, должны быть финансовые потоки, где какой-нибудь Михаил Павлович там широкой грудью встает, как плотина, и удерживает, и потом его там кто-нибудь щекотит за ногу, плотину прорывает, деньги плещут направо, налево. Ну, то есть такое, что-то красивого хочется. В общем, если использовать образы, то образы, связанные с деньгами, являются неотъемлемо привлекательными, ну, да? Секс, деньги, смерть, жизнь. Ну, у нас уже в разговоре и секс был, да, и деньги, да. Вот про это, про секс хотите, расскажу интересную историю? Ну, я не знаю, у нас тут время дневное, сейчас она немножко такая в эфире. Просто я сейчас... Нет, там никакой похабщины не будет. Просто вы начали так, когда меня вводили в программу, такими меня комплиментами осыпали, что я так чувствую, что я так воспарил над креслом, что у меня такой, моя корона там заблистала, и такой звездный такой весь. Вот. И последнее время приходится часто стебаться по поводу собственной звездности. И в какой-то момент я, значит, ну что, как бы я звезда, да, я... возлюбленной своей предлагаю, ну, перейти к какому-то интиму. Она говорит: да блин, отстань ты, давай там на вечер. Я говорю: как ты могла? Ты лишила себя звездного секса. Вот. Она сказала: ну, ты будешь выпендриваться, будешь заниматься звездным анонизмом. Вот. Ну, очень в плане вопросов культуры очень вообще емко, на самом деле. В общем-то, и сейчас... Вот знаете, я там, все, что не происходит. У нас сейчас, вот вы обратили внимание, что сейчас у нас звездный эфир, например. Да, безусловно, обратила я на это внимание. То есть у нас эфир звездный, мы говорим о ярких темах. Он у нас происходит и прямо на глазах превращается в арт-объект, который будет отличать сегодняшний день от всех остальных. А у нас... Я не скромно покраснел, да? Да нет, в общем, совершенно, я скажу, напомню, что мы... Вас не уволят. Передача «Гость на радио ВК». Я на передаче «Гость на радио ВК» в роли ведущей всего второй раз. Первый раз был вчера с Михаилом Павловичем Шубским, поэтому я так думаю, что моя культурная среда при мне останется. Ну, а как будет с эфирами? Да-да-да. «Гость на радио ВК», как после эфира с Василием Слоновым, я не знаю. Нет, ну, я же расширяю границу... Культур-киллерство. Да, нужно радио-киллером быть. То есть приглашать, чтобы лишили лицензии ВК, нужно пригласить... А, после того, как лишат вас лицензии, меня будут приглашать. Что у нас там? Общественный проект. Там? Общественный проект. Да, да. То есть в этом смысле это получается, как если на улицу выйти и пообещать лавочку с бабушками лишить возможности высказывать мнение. Хотя, в принципе, эксперимент... Ну, у вас, ну, красиво, таблички. Представляете, город такой раз, возле лавочек такие вбиты. Василий Слонов пришел... Колышки, да, и там написано, и бабушки садятся: так, Прасковья, что-то тут заговор какой-то. Теперь, все-таки возвращаясь к вопросу пространства и работы художника с пространством, когда мы говорим про музей, когда мы говорим про людей, которые там работают, и про опыты работы. Угу. Вот насколько вообще... мы сейчас начнем говорить, у нас там потом будет небольшой перерыв, сейчас нам сделают радио паузу. Рекламная пауза. Да, рекламную паузу, и я вам задам вопрос. Ну, давайте. Угу. Вопрос будет про взаимодействие художника все-таки. Вы не уйдете от этой темы, Василий. Не, я расскажу по опыту. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи-2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль. Хунхорту. Март. Фуга для степи с органом. Апрель. Альберт Кубезин и Хартыга. Не пропусти. На радио ВК. Итак, на радио ВК, да, продолжаем Ольга Левская расспрашивает Василия Слонова, задает ему вопросы насущные в передаче «Гость на радио ВК». Василий, а когда мы говорим про художника, приходящего в пространство, вот есть внутренние, опять-таки, сейчас я не про музейщиков все-таки, не с точки зрения музейщиков, как правильно сделать, чтобы музей то, музей это, а как с точки зрения художника музей может быть комфортным для художника? Вот может ли музей делать что-то, чтобы художнику было прикольно приходить и думать для музея? Ну, опять же, музей может иметь мозги, а может не иметь в виде кураторов, там, арт-директоров. Если он мозги имеет, то он понимает, что персона номер один в музее – это художник. Все начинается с художника. Без художника вообще смысла там ничто не имеет. И вот художник как носитель какой-то идеи, а все начинается с идеи, ну, это вот и является таким краеугольным камнем. Очень удобно тем музеям, которые работают с произведениями художников, уже состоявшихся, уже 50 лет как умерших, да, уже общество подтвердило, что вот эти художники представляют ценности, и выставка там, и с художником не надо особенно договариваться, да, придумывается какая-то концепция выставки, берутся артефакты, выставляются, люди приходят, музею удобно. В этом смысле работа с современным искусством существенно отличается тем, что художник, вот он такой живой, да, и это как в кинематографе работа с произведениями, чьи авторы живы и имеют возможность контролировать процесс съемки фильма. Вот что-то в моем представлении немножко похоже, да, когда есть люди, которые говорят просто «нет, мы это так снимать не будем». И здесь тоже есть художник, который вот либо он придет в музей, либо не придет. Ну да, тут опять же как по тем же законам шоу-бизнеса все и развивается. То есть есть хедлайнеры, которые обеспечивают аншлаг. Ну да, априори считается, что у художнику вот есть такая позиция, да, она такая, как сказать, я ее встречала. Художнику всегда интересно выставиться. Я знаю, что это не так совершенно, да, то есть что это такая идея не совсем правильная, но тем не менее, что художник уж пойдет на встречу, куда он денется, потому что ему нужно как-то демонстрировать свою работу. Да нет, ну это, во-первых, за всех художников же не ответишь, и художник же тоже живой человек, у него может быть просто какой-то находиться в депрессивном состоянии, ему вообще никакие выставки интересные могут не быть. Кому-то может интересно. И потом разные же периоды у каждого художника есть. Какой-то период интересно, какой-то неинтересно. Вот. Но если касаться непосредственно практики нашего музея, я вот изнутри могу сказать, что вот этот призыв, который Михаил Павлович, он был подобен такому брачному оленю там, или глухарю на таковище, который там такой гул в художественной среде производил и призывал все творческие силы под свои знамена. И музей всегда был открыт. Вот я сколько помню. Я, например, там активно действую не потому, что... Не, ну, естественно, потому, что я тайный советник там и член, ну, всего-всего. И, да-да, там, вы проговорили, я помню, задача там, культур килимства и так далее. Да, как бы, кроме этого, мое присутствие всегда было связано с тем, что меня звали, ставили какую-то определенную задачу, а поскольку, ну, моя жизнь, как бы, она с избытком и через край, у меня всегда было много что предложить. Я не заморачивался, ничего не высасывал из пальца. И почему-то призванные художники другие часто не как-то у них не получалось договориться, может, там или с деньгами, или с реализацией. И моя рекомендация лично, что художнику не нужно приходить в музей с какой-то претензией, с такой потребительской. Сделайте мне кайфово, сделайте мне шикарную выставку там, или целуйте меня во все места. Это должен быть процесс решения совместного, да, то есть я правильно понимаю, что вот получается, есть пространство, есть художник, да, можно их состыковать 1+1, да, и получится там, условно говоря, 2, например, да, а можно сделать так, что получается 1+1 будет намного больше, тотально больше, если произойдет вот момент вот этой состыковки правильной. Да, я думаю, что художник музея — это 1+1 получается 3, может даже и 5, если это успех. Вот. И, может быть, вот эта практика музея и является, скажем, той лакмусовой бумажкой, которая как бы действительно культуру проявляет. То есть двери открыты, приходите, делайте что. И на самом деле это очень печально. то, имея город с таким большим количеством выпускников, вузов, ну, как-то они куда-то растворяются, и при возможности проявить себя, либо они очень амбициозны, что не могут найти общего языка там, с музеями, там, чтобы показать себя, либо... Я не знаю, чем. Я не смогу на этот вопрос ответить, но... Ну, может быть, просто ценности другие. Может быть, сейчас просто поколенческие люди, которые выпускаются сейчас, у них немножко более практические задачи, нежели... Вот есть большая задача остаться в вечность, а есть мелкие какие-то бытовые. Не, ну просто по факту покушать. Мы не имеем этого девятого вала культурного продукта. То есть у нас этого нету, к сожалению. То есть получается... И при том, что мы, ну, как бы такой город-то нехилый по количеству ну, талантливых людей, и образованных, и всего прочего. Для меня это всегда было загадкой. Мы проигрываем однозначно по, вот опять же, вот этому валу художественному, ну, просто за границей, я думаю, в Европе, Китаю уже давно. То есть, ну, как бы мы о себе хорошо не думали, как бы мы нос не задирали, все-таки мы немножко плетемся в хвосте. Мы, не знаю, может, из-за какой-то художественной апатии, может быть, из-за того, что художник не может найти вот этого контакта с музеем или с чем-то еще. Ну, холодно у нас. Для того, чтобы героически приехать на выставку, на открытие, вот, выйти нужно туда, где 40 градусов. Про конфликт поколений. Где эти хулиганы? Где та молодежь, что сотрет нас с лица земли? Ага, Василий, где? Вы знаете имена художников младше 29-27? Вы знаете художников младше 30 поколения? Ну, нет, я знаю, естественно, но если я произнесу эти фамилии... Нет, не скажу, в этом что, смысле, просто... Их не знают. Не, ну, конечно, мне знакомы люди, которые что-то делают, но это очень мало. То есть это одиночки такие отчаянные. То есть по логике вообще должно быть очень много людей-художников до 30, для того, чтобы из них Конечно. После 30, пройдя определенные этапы, Конечно. Были те, кому там 40-50, это все время, потому что процесс естественного отбора, когда люди уходят, уезжают и прочее. И для того, чтобы их было много после определенного момента, нужно, чтобы их было огромное количество до. Мы размечтались вообще, что должно так быть, мы с самого начала передачи начали мечтать. Да, да, да. Скорее всего, то, что мы имеем, то мы имеем. Поэтому, ну, мы заложники такой ситуации. Тут как бы, ну, что тут? Я не тот человек, который эти ситуации меняет. Вот. Как художник, который помимо просто произведений искусства фиксирующихся, еще время от времени предпринимает художественные акции, что является нетипичным в нынешнем поле, по крайней мере в нашем городе. Я знаю, что у нас, в общем, мало представителей вот этого направления, и у нас, когда наблюдают какие-то явления в других городах, да, вот есть такое сибирское, что акционизм это не искусство, что... Ну, это понятно. Вот. А как у вас в этом смысле ваше восприятие? Ну, такие речи... Отношение к акционизму в Сибири. Ну, понятно. Ну, такое, такие мнения просто, ну, не знаю, признак необразованности какой-то. И то, что уже во всем мире... Ну, Давным-давно уже старость принято и уже не обсуждается. Приходится не где-то сталкиваться с таким профанным мнением, а в художественном кругу, ну, тут есть еще вот эти вот всякие анекдоты с бородой про то, что накакать под дверью, там, что является перформансом, что акция. Ну, это настолько смешно, это история там 15-летней давности. И тем не менее люди... На полном серьезе, да, все это повторяют, обсуждают и... У нас есть в настоящий момент, вот где у нас можно попасть на подобные вещи, да, в этом смысле... Попасть в смысле? Наблюдать такие вещи. Наблюдать, да. Такое мнение? Да. Ой, да ну... Да по себе. Нет, мнение это можно наблюдать везде в сети, где можно причаститься, так скажем. В смысле вот этих всех новых веяний, художественных стратегий? Ну, где у нас можно? Ну, сейчас у нас открываются всякие, у нас Каменка там открылась, там Пилот какие-то. Сейчас, по-моему, в Тюзи какая-то площадка такая тоже с претензией на Европейский театр, такой мультикультурный, в котором предполагается показывать зрителям, скажем, какие-то новаторские вещи совершенно. Ну и тут же музей Ленина, бывший музейный центр, естественно, я думаю, как бы сохранит эту традицию. То есть до настоящего момента он, по крайней мере... Да, равен. Конечно, он претендовал на лидирующую роль, набивая шишки, тоже там претензий много было, что это там... Ну, один из моментов, да, репутационных, ну, да. Это потому что как наиболее такое сложное для восприятия направление, которое в Сибири является не таким обкатанным, неизбежно, используя его... будешь набивать шишки. Да. Но, с другой стороны, это жутко интересно. И вот тот же Михаил Павлович, он испытывал какой-то неописуемый кайф от вот этой деятельности. Это такой наркотик, да, за который... сейчас, может, ломка наступила. Я не знаю, как он будет справляться, будучи оторванный от всего этого художественного процесса. Вот этого... может быть, еще все-таки не настолько оторванный. Есть же красивые варианты решения. Я думаю, что, возглавлять такую институцию, да, сама по себе кайф. Это как быть президентом, как быть правителем России, да. Там уже такие вещи, как важные для нас, они отходят. Там исчезают система денежных координат, все отпадает, и ты как бы становишься таким, таким пупом. С каким-то мозговым центром, не знаю. Мне кажется, что когда мы говорим про какие-то организации, все-таки немножко проще, да, то есть это несколько другое, там все более практично, включая то, что знаешь количество лампочек в здании, например, да, элементарно, все равно хозяйственную деятельность не убираешь. Конечно. Не, мы говорим о креативной составляющей. Просто музейный работник, руководитель, да, Михаил Павлович, он как бы же не художник. Но в этой должности он касался этого мироощущения художнического. Когда художник уже наперед, еще не сделав, видит собственный продукт и такое, пребывает в такой легкой эйфории. И он тоже же, и весь коллектив, когда они планируют какой-нибудь биеннале, музейную ночь, это же такой... животрепещущий процесс. Василий, у нас получается такой интересный разговор про Михаила Павловича как про художника. Заметили? С кем поведешься, от того и наберешься. А он же, в чем его негодяйство? Он же пьет кровь молодых художников. То есть он как бы живет за счет культуры. То есть, если ты культур-трейгер, то здесь у нас явление. И поскольку ты эту кровь пьешь, ты же как бы всю заразу получаешь, которая идет. И сам заражаешь этих художников. То есть, потребитель культуры автоматически он является культурным вампиром всегда, или это разные функции? Всегда. Это такой свальный культурный грех, такая групповуха художническая. Получается, на более таком высоком этаже. А можем мы сказать, что в течение длительного периода, например, 25 лет, да, общение с художниками, оно неизбежно сказывается в целом, и человек уже не может не являться художником из-за сложившегося круга общения? Конечно. Я думаю, что Михаил Павлович сейчас хороший клинический пример для какого-нибудь психиатра, который напишет эту диссертацию, как человек мимикрировал из, там, скажем, хозяйственника, философа в художника-маргинала, То есть понимание художников, оно всегда негативно, вы думаете? То есть вот хорошего варианта просто нет, да, при этом общаться с художниками и уцелить... Понятие, кому милее Михаил Павлович, как милашка, там, или художник, кому-то нравятся злодеи, хорошими поступками прославиться можно, но не у нас там. И, в этом-то, наверное, прелесть, что такое многообразие исполняемых ролей. По крайней мере, получается, у нас есть такое прекрасное поле, да, мы еще не знаем, что у нас произойдет в дальнейшем, но интернет сейчас просто заполнен там какими-то новостями, что вроде как, и я видела, что в Фейсбуке сама министр культуры разместила у нас информацию о том, что все хорошо, там прекрасная фотография, где они вдвоем с Шуфским. Да, что все хорошо, и все стороны пришли к соглашению, и в ближайшее время нам скажут, какому именно, но что все хорошо, все хорошо, все хорошо. Ну да, сильный пожирает слабого, все, ничего нового на земле нет, убивают, крадут и так далее, насилуют. И в конце такая... Но есть же на фоне этого радостные моменты, например, что Министерство культуры и вияние, чаяние, да, там, группы людей, которые, скажем, стали действовать, каким-то образом совпали, да, то есть баланс интересов, он никогда не бывает прямо баланс и соблюден идеально. Ну, мы же уже проговорили о том, что как все красиво, как драматично, как откликается на это пресса, как это, ну, просто художественное произведение. Это просто еще один объект искусства у нас получается. Как бы жить красиво. Нет, жизнь как произведение. Там что-то такое вот есть. Такие стратегии художественные. Если это как бы вот не свадьба, а это вот перформанс там, или там акция. Там, ну, понятно, выглядит как это, свадьба, а на самом деле перформанс, да. А если говорить, ну, вот перед этим пришла такая в голову мысль о том, как много Василий знает об этом мире, что, наверное, просто все живут в обычном режиме, а он, как Мерлин, живет в обратном направлении. Да, да. Угу. Вот. И получается, поскольку тогда можно предположить, что Василий уже знает наперед, что там дальше будет, да, вот если мы будем говорить все-таки о том, что вот представьте, что это все хорошо, вот как будет это хорошо? Так, вы меня это, на плаху футуролога толкаете. Да, ну, конечно. Ну, не Кассандра. Ну, нет, можно... Нет, есть отдельно плаха Кассандры. Я не знаю, какая больше нравится. Ну, я просто... Конечно, будущее от человека сокрыто. Никто не знает. Но если вырисовывать какие-то сценарии... Да я даже как-то не думал на это... об этом не готовился. Ну, с леденцами я уже обломался, да? Да, получается, мы часть уже зарубили перформансов, и сейчас мы пробуем непосредственно спрогнозировать такой общий перформанс в среде культуры в связи с последними событиями. Ну, я бы, не знаю, я бы вот... Как бы вы красиво сделали? Ну, я бы вот... мне бы интересно было бы, чтобы это закончилось, ну, крайне, ну, как бы неожиданно. Например, ну, что Михаил Павлович сознался, что он гомосексуалист, например. Да, там, или так, там... а без такого экстрима можно? Ну, я просто вчера его наблюдала и не поверю, он очень обаятельный. Нет, ну, я же не заявляю этого, я просто говорю, ну, как пример. Я понимаю, да, то есть мы сейчас подбираем варианты таких совершенно внезапных разрешений. Вот. Я-то имею в виду, да, ну, вот. Перебираем. Ну, опять же, я думаю, что красиво бы заканчивалось, если бы это имело все к половой сфере, к деньгам. Ну, то есть, что, если то, бы свелось к тому, что на самом деле интересует людей, да? Ну, да, нам, ну, война, интерес, любовь, деньги. Интересно было бы, да, что Михаил Павлович на откупные бонусы там, от министерства купил яхту и сделал мне галерею, и при нем приглашает всех художников на Красноярское море. Там. Так, вот. Я уже поняла, мой стандартный мозг интересные решения Василия просто сразу воспринимает как шоковые, а как тогда Василий... Не... Это, мне кажется, это банально, это я не думал. И, а скучно, чтобы это было? Вот чтобы это было скучно? Чтобы скучно было. Ну, вот последняя новость обсуждается о том, что, значит, такой пик, скажем, прогресса — это пересадка головы на тело. Ну, например, Михаил Павлович предложил бы свою голову кому-нибудь, или там, ну, может, что-то еще, как часть тела, или все тело, там, для каких-то медицинского прорыва, да, что и оформил бы это все под новое направление искусства, там, боди, что там, ну, на английском, ну, то есть это можно терминологию всю сформулировать, вот, и... А еще скучнее. И как новую стратегию призвал бы всех художников двинуться не в музей, а, например, в мединститут там, и вот... Ну, или не знаю, там, может быть, что-то еще. На этом... Подумать надо. Ольга, вы бы мне заранее до эфира сказали, чтобы подготовиться. Ну, я бы придумал что-нибудь интересное. Сейчас, сейчас приходится только пузыри пускать и мычать микрофон. Мы так фантазируем так хорошо. Вот. Возвращаясь к разговоре о контакте поколений и общению разных поколений и тому, как вообще происходит общение художника, когда художник приходит, и вот там в музее, там тоже люди разных поколений. Это вообще как-то играет роль какую-то? например, да, то есть я почему спрашиваю, у нас был момент, когда прозвучало, по крайней мере, фоново, и потом еще многократно возвращались, если мы в интернете посмотрим, да, основные споры ведутся, люди обязательно упоминают даты, там, возраст и прочее, да, вот 65-27. А, что коллектив, возраст у него. Да, получается, была такая заявка в числе прочих, что это просто связано не с степенью адекватности, про которую мы сегодня говорили, да, что стал художником окончательно, и поэтому нужно отстранять от проекта, да, вот, а связано с возрастом. Сразу я на интернетах самые большие бури именно по этому поводу видела, да, вообще, насколько корректно говорить, не в смысле вежливо, а в смысле, насколько адекватно вот это вот момент, связанный с возрастом, когда художник взаимодействует, для него это заметно? Где, ну, у нас лежит возраст вообще, возраст и голова? Ну, я понял. Ну, опять же, я могу о себе только говорить. Конечно, мы и говорим про о собственном отрицательном опыте или положительном. Ну, отрицательный даже где-то, наверное, более интересен. Ну, одно и то же практически, да. Понятно. Любой отрицательный, да, переходит, да, в положительный с течением времени. Да. Ну, я на самом деле не так часто в музее бываю. Исключительно там перед музейными ночами, перед биеннале. Ну, и так изредка заезжаю. И... Ну, может быть, я старый уже, больной человек, но я никогда не испытывал такого возрастного какого-то дискомфорта. Поэтому вопрос этот надо адресовать молодым, как им обломно, нет, что рядом стоит пенсионер, и от него пахнет валерьянкой там или там коньячком. И, то есть я не могу так вот оценить это. Ну, по крайней мере, я не обламывался. И, знаете, возраст опять – это все-таки время какой-то умудренности. И, может быть, и я думаю, что не факт, если бы весь коллектив там был молодой, то это было бы благо. Может быть, наоборот, это было бы как-то достаточно странно. В этом была бы какая-то патология. Вот. Есть ли обратные варианты, да, шанс у человека 25 иметь, ну, например, да, то есть 20-30 этой возрастной группы, скажем, не методом проб и ошибок своих, да, а каким-то образом опыт других в зрелом формате привнести в свою деятельность? Это практически невозможно, потому что опыт... Вещь такая, она постигается не из учебников. Я сейчас просто наблюдаю в интернете бурю, приток огромный, там, коучи, тренеры, люди, mm-hmm. которые вот тут 22, я зарабатываю столько, я вас научу, да, и тут же обсуждают, говорят, ну вот мальчик существует, да, 5 лет всего в экономической среде, mm-hmm. и заработал какие-то деньги, это вот сродни выигрышу в лотерее, но он уже считает, что он просто всех за хвост поймал и ощущает. Вот. И вот это вот скепсис общий, когда речь идет об возрасте и возможности, да, то есть получается понятно, что те, кто помладше, они считают, что они уже готовы к тому, чтобы управлять миром, те, кто постарше, они оперируют другими терминами, есть те, кто пытается одинаково со всеми сражаться, говоря, что нужно смотреть на человека. Знаете, Ольга, на самом деле, вот мой опыт говорит о том, что и среди молодых бывают очень толковые ребятишки. Ну, реально, вот они... Ну, то есть такие вот, прорывы, они могут, да, быть, да? Есть, нельзя взять вот и всех отодвинуть в сторону. Так же, как среди возрастных людей полные идиоты встречаются. Адекватность вот. – это не параметр возраста. Да, да. Ну, это же опять возвращаемся к вот этой красоте житейской, и многообразию, и многовариативности. Просто что добавить. Время подходит, да, к концу. Вот пожелание быстро такое, краткое, нашим слушателям. И, к сожалению, эфир заканчивается. Пожелание какое? Да. Я думаю, надо жить, желаю, вот, как хотелось бы пожелать, жить с ликующим сердцем и с благодарным умом. Вот, собственно. Великолепно. Спасибо, Василий Слонов, в передаче «Гость» на радио ВК. Аминь. «Гость» на радио ВК.